Что касается того, почему он хотел их смерти, это был другой вопрос. Все кончено. На его лице появилась холодная улыбка, игнорирующая чей-то вой внутри него. Но в следующую секунду его улыбка внезапно исчезла. В небе лич бедствия был окружен бесчисленными тенями. Как только все подумали, что он будет убит, лучи света, подобные звездам, внезапно расцвели в тени. Большое пространство начало уплотняться, и тело лича постепенно уменьшалось, как будто его замораживали. В конце концов, он превратился в маленькую костяную статуэтку, похожую на янтарь. Он был запечатан. Все присутствующие чернокнижники были ошарашены. Он мог легко убить его. Так зачем ему нужно было запечатывать его? Дэвид, который прятался в углу пространства, также был ошеломлен. Как это могло быть? Как он мог запечатать лича бедствия? Заметил ли он? Невозможно. Могло ли это быть совпадением? Он посмотрел на Илая, только чтобы обнаружить, что Илай тоже смотрит на него. Слабая улыбка на его лице обеспокоила его тем, что его обнаружили. Нас обнаружили, его брови нахмурились. Он сделал шаг вперед и собирался уйти, но остановился. Нет, что, если это ловушка? Он покачал головой. Все еще не выходит. Илай поднял брови. Он действительно думал, что не видит его. Поскольку это было так, он вызывал это. Он взмахнул своим волшебным посохом, и в его руке постепенно появилась тень. Затем она превратилась в стрелу и улетела вдаль, оставив черную царапину. Затем он пронзил определенное пространство, вызвав сильный взрыв. Все это произошло меньше, чем за секунду. Бесчисленные личи и чернокнижники смотрели на него в шоке. Они все еще не понимали, что произошло. Глядя в направлении взрыва, из тени медленно появилась фигура. Он был покрыт белыми костями, но ростом был от 7 до 8 метров. На нем была великолепная шерсть, похожая на медвежью шкуру, на голове корона, а на руках кольца. Личи посмотрели на фигуру и все были потрясены, потому что это был бывший король личей, Дэвид. В этот момент взгляд короля лича был прикован к Илаю в небе. Он медленно летел к полю боя, его голос был хриплым, но все могли его слышать. «Хе-хе, разве это не мой хороший учитель, Илай? Давно не виделись. Два лича погибли, и король лич внезапно появился на поле боя. Мгновенно атмосфера всего поля боя изменилась. Личи посмотрели на фигуру, и пламя их душ вспыхнуло, как будто они увидели надежду на выживание. Человеческие чернокнижники нахмурились, не ожидая такого поворота событий. Конечно, это длилось всего долю секунды. Когда король лич заговорил, все поле боя было охвачено пламенем. «Учитель Илай, давно не виделись. Учитель, был ли Илай учителем короля лича? Не было ли это слишком преувеличено?» Бесчисленные личи и чернокнижники ахнули от шока. «Учитель, ты издеваешься надо мной? Илай, учитель короля лича? Должно быть, у меня что-то не в порядке с ушами, верно? Как это возможно? Разве Илай не родился на западном побережье? Могло ли быть так, что Дэвид тоже был с западного побережья? Это не могло быть правдой. Время этих двоих, похоже, не совпадало, верно? У них двоих действительно были отношения учитель-ученик, лидер-лич и лидер людей. Что произошло между ними? Подделка, это все подделка. Я в это не верю». Бесчисленные личи почувствовали, что их вера рушится в этот момент. «Мой господин». Чернокнижники пятого круга смотрели в спину Илая со сложными выражениями. У брата Илая действительно был ученик, как это мог быть король лич? Эх, почему у меня такое чувство, что я где-то видел этого короля лича раньше? Вивика стояла как вкопанная, ее взгляд блуждал между Илаем и королем личом вдалеке. Она почувствовала знакомство с королем личом. Что происходило? Все сомневались в своих жизнях, а король лич уже появился в небе над полем битвы. Он стоял прямо напротив Илая, глядя на него с улыбкой на лице. Глядя на молчащего Илая, он улыбнулся и сказал: «Что случилось, учитель Илай? Ты не узнаешь меня, М. Давид?» «Нет, ты не такой». Илай покачал головой и посмотрел на Дэвида. В тот момент, когда это появилось, отпечаток души в теле Илая внезапно замерцал, что подтвердило, что лич перед ним был его учеником, Дэвидом. Однако телом управлял не он, а другое сознание. «О, тогда за кого ты меня принимаешь?» Он повернул голову и спросил. «Проклятая тварь, которая родилась из черного тумана». Эли спокойно ответил. Это была его догадка. Чтобы иметь возможность контролировать черный туман, не было никаких сомнений в том, что у него были отличные отношения с правителем черного тумана. Дэвид был ошеломлен, когда услышал это. Слои черного тумана исходили от его тела, и его тело постепенно становилось выше. Он уставился на Илая и сказал: «Конечно же, ты кое о чем догадался, иначе ты бы не запечатал лича бедствия. Похоже, я тебя недооценил. Итак, что ты собираешься делать? Ты хочешь убить своего ученика? Это действительно жестоко». В следующую секунду его фигура мгновенно исчезла с того места, где он был, и появилась перед Илаем. Поднялся черный туман, и черная ладонь атаковала Илая. Бах! Тень столкнулась с черным туманом, и тело Илая отлетело назад. В то же время еще больше теней вырвалось из его тела и обернулось вокруг Дэвида, превратив его в большой кокон, оставив позади только голову. В одно мгновение Илай поймал его в ловушку. Он уставился на Илая и сказал маниакально: «Давай, убей своего хорошего ученика. Он изо всех сил старается помешать мне убить тебя этим телом». Глядя на безумного Дэвида, он нахмурился. Он просто высказал случайное предположение, и он не ожидал, что окажется прав. Существо, контролирующее Дэвида, на самом деле было чем-то рожденным из черного тумана. Казалось, что ему пришлось вытеснить эту штуку силой. Илай покачал головой и убрал книгу волшебников. Однако в его руке медленно появилась другая книга волшебников с обернутыми вокруг нее цепями. Это была книга проклятий, которой Илай давно не пользовался. В тот момент, когда он достал его, цепочка медленно открылась. В то же время отпечаток души в теле Илая медленно появился в его руке и был непосредственно вставлен в книгу. Это, на расстоянии Дэвид увидел эту сцену, и у него внезапно возникло плохое предчувствие. Но в следующую секунду его глаза расширились. В его теле внезапно появились проклятия. Каждое проклятие было плотно обернуто вокруг его тела, как будто они прилипали к его костям, как будто они хотели убить его. Проклятия были настолько сильны, что хотели убить его напрямую. Даже если он родился в черном тумане, он вообще не мог противостоять им. «Ты безумец, ты сумасшедший!» Он завыл, глядя на спокойного Илая неподалеку. Он мог чувствовать, что Илай терял по меньшей мере от 5000 до 6000 лет жизненной силы, чтобы наложить проклятие. Разве он не боялся смерти? Стоило ли это того для студента? В то же время сознание в его теле, казалось, снова пробудилось и начало яростную атаку на него. Это почти свело его с ума, и выражение его лица становилось все более и более свирепым и безумным. На расстоянии Илай спокойно наблюдал за этой сценой. Все живые существа на земле были в растерянности, наблюдая за этой сценой. Их повелитель был схвачен. Неужели их повелитель сошел с ума? Однако в следующую секунду они увидели, как из глаз короля лича внезапно появился черный туман. Черный туман вырвался из его тела и покинул тело Дэвида. Дэвид потерял сознание, и тварь вылетела. Все его тело было похоже на струящийся черный туман, но его фигура была размытой человеческой фигурой. Как только он появился, на его теле появились проклятия, из-за чего он выглядел как самое порочное существо в мире. У него не было глаз, но Илай знал, что тот смотрит на него, полный хаотического намерения убить. «Илай, ты заслуживаешь смерти». Он издал пронзительный звук, с ненавистью глядя на Илая. «Я знал, что ты не человек». Взгляд Илая был спокоен, когда он бросил потерявшего сознание Дэвида Вивике, которая была далеко. «Позаботься о нем хорошенько», — раздался голос. Вивика посмотрела на Дэвида рядом с ней и внезапно почувствовала, что это чудесное чувство было еще более необычным. Между тем, у других людей были сложные выражения лиц. Конечно, они больше не обращали внимания на короля лича. Существо в небе, очевидно, было виновником. Все посмотрели на небо. «Илай, ты настолько уверен, что сможешь убить меня?» Выдержав проклятие на своем теле, существо из черного тумана уставилось на Илая. «О!» Илай оставался спокойным. На самом деле, он был очень уверен в себе. У него все еще был убийственный ход, который ему еще предстояло использовать. Что касается козырной карты черного тумана, он уже догадался об этом. Это было не что иное, как использование проклятия, чтобы поглотить всех личей. Поэтому он посмотрел на него так, как будто хотел, чтобы тот поторопился. Почувствовав эмоции Илая, он дернулся. «Хорошо, ты заставил меня сделать это». Он издал яростный рев. Его голос был подобен голосу дикого зверя, но казалось, что он накладывается друг на друга. Также происходила перемена. На земле личи наблюдали за битвой. Внезапно лич издал вопли и упал на землю от боли. «Что с тобой не так?» Лич был немного ошарашен, наблюдая за павшим личом. Однако в следующую секунду он увидел, как тело лича постепенно становится иллюзорным. В иллюзии черное проклятие порвалось, как струна. «Это Проклятие, его глаза расширились, как будто он что-то понял. Однако в следующую секунду острая боль пронзила его тело. Он почувствовал, как его силы постепенно истощаются. Он огляделся и понял, что он был не единственным. Все личи упали на землю. Даже личи четвертого круга, которые были высоко наверху, не были исключением. Миллионы личей погибли в одно мгновение, но черный туман в небе стал сильнее. Какое бессмертие! Это была просто ловушка, чтобы заманить их. Дары, данные судьбой, уже были отмечены ценой. В этот момент он внезапно понял, но было слишком поздно. Глядя на мертвых личей на земле и дрожащих запечатанных личей в кольце, Илай поднял голову и посмотрел на черный туман, аура которого усиливалась. Один круг, второй круг, пятый круг, зародыш, божественное дерево, тысяча листьев, тысяча цветов, законы. В мгновение ока аура черного тумана поднялась с уровня массы пустоты до пика законов. Я вижу, Илай понял. Бессмертие, кучка дураков все еще думала, что такой простой ритуал может даровать им вечную жизнь. Это была просто иллюзия, которую я навел на них, используя законы. Черный туман превратился в человеческую фигуру и посмотрел на Илая. Действительно, Илай согласился с этим. Никаких льгот без причины не было. Итак, ты готов умереть? Илай с улыбкой посмотрел на черную тень. Черная тень потерял дар речи. Хаем. Слова Илая заставили черного тумана холодно фыркнуть, и его тон стал холодным. Ты очень самонадеян. Я надеюсь, что ты все еще будешь таким же самонадеянным позже. Черный туман холодно посмотрел на Илая. В этот момент он был почти на пике пятого круга. Если бы не тот факт, что Илай снял большую часть проклятия, он мог бы даже перейти непосредственно в шестой круг. Но даже если бы он этого не сделал, он все равно был высшим существом пятого круга. Фактически, из-за своей природы он был сильнее обычного высшего чернокнижника пятого круга. Он не думал, что Илай сможет победить его. «Если ты отдашь мне лича бедствия сейчас, я могу позволить тебе пожить немного дольше», — снова сказал он. «Хорошо, тогда приди и возьми это». Илай улыбнулся, протягивая руку, и лич бедствия появился в его руке. «Брось это. Приди и возьми это сам. Ладно, похоже, нам все еще придется сражаться», — холодно сказал черный туман. Бескрайний черный туман покрывал небо. Казалось, он прятался в нем, как в высоком и могучем небе. В одно мгновение территория в радиусе десятков тысяч миль погрузилась во тьму. Глоток. На земле все, кто только что оправился от того факта, что личи умерли, почувствовали, как их скальпы снова онемели. Что, черт возьми, происходило сегодня? Эта аура слишком сильна. Чернокнижник пика тысячи листьев посмотрел на клубящийся черный туман в небе. Медленно появилось человеческое лицо, уставившееся прямо на Илая. Несмотря на то, что давление было направлено не на него, ему все еще было трудно дышать. «Брат Эли», Вивика проигнорировала лича рядом с ней и посмотрела на Эли с беспокойством. Взгляды всех были устремлены в небо. Они понимали, что это будет последняя битва на небе. Чувствуя давление со всех сторон, Илай улыбнулся. В следующую секунду его родословная мгновенно начала гореть подобно пламени. Туман цвета крови окутал его, как бога огня цвета крови. Однако при этой трансформации его аура была парящей, двойной, дважды, девять раз. Секретная техника взрывной крови была секретной техникой, которую Илай получил ранее. Девятый уровень был уровнем, который даже создатель никогда раньше не использовал. Это произошло потому, что он умер от перерасхода своей жизненной силы на пятом уровне. Между тем, Илай успешно развил ее до своего пика за последние несколько лет. В этот момент эта секретная техника была на пике своего развития. В то же время глаза Илая тоже мерцали. Его ртутный глаз достиг своего предела. Его едва различимая ментальная сила воздействовала на окружающую обстановку, даже заставляя окружающий воздух искажаться. В небе черный туман посмотрел на Илая, и его зрачки внезапно расширились. Почему аура нынешнего Или была немного нелепой, и каждую секунду он мог чувствовать большое количество жизненной силы, которую сжигал Илай? Он действительно был сумасшедшим? Хочет ли он умереть там? Ты сумасшедший. Его голос был резким. Это был первый раз, когда он увидел сумасшедшего, который был еще безумнее, чем он сам. Он не смел больше ждать. Его окутал бесконечный черный туман и превратил в огромную теневую ладонь. Гигантская пальма принесла с собой черный дым, когда напала на Илая. Огромная ладонь была шириной почти в 10 тысяч метров, как кусок земли, падающий с неба. Прежде чем она приземлилась, Земля уже почувствовала давление и начала медленно опускаться. Эта ладонь была подобна богу-демону в этом мире. Чернокнижники вообще не могли двигаться. Эта ладонь даже обладала способностью блокировать пространство. Брат Эли. Вивика с трудом посмотрела на Эли в небе, но он по-прежнему не двигался. Это напугало ее и обеспокоило, и ее тело даже начало дрожать. Однако, как только гигантская пальма оказалась примерно в сотне метров от Илая, внезапно он пошевелился. Илай поднял свой посох, и в одно мгновение расцвел бесконечный свет. Тепло, нежность, очищение, выздоровление, свет, венг. Подобно солнечному свету, встречающемуся со снегом, свет пронесся сквозь пространство. Черный туман начал распадаться, и огромная ладонь, казалось, встретила своего заклятого врага, рухнув прямо. Как это возможно? Что это был за закон? Как могли быть уничтожены законы черного тумана? При виде этой сцены лицо черного тумана исказилось от ужаса. В этот момент он почувствовал, что его мировоззрение рухнуло. Он был странной формой жизни, рожденной из черного тумана, и он знал свое происхождение. Он знал, что у черного тумана не было противодействия в мире магов, но в тот день он столкнулся со светом. Он чувствовал, что каждый дюйм черного тумана, который соприкасался со светом, распадался. Он, наконец, понял уверенность Илая. Он запаниковал. В этот момент он был в полной панике. Илай, обо всем можно договориться. Он в ужасе посмотрел на Илай. Однако Илай проигнорировал его, и он снова поднял свой посох. То, что произошло только что, было всего лишь небольшим испытанием. Настоящая атака была следующей. Свет собрался перед Илаем и постепенно трансформировался в ангела высотой в 10 тысяч метров. Слои очищающей силы покрылись рябью, и сила веры отрастила пары крыльев за его спиной. Сила света трансформировалась в острый меч с прикрепленным к нему вечным горящим огнем родословной. Была также ментальная сила, обеспечиваемая серебристо-белым глазом, который пульсировал вокруг, подобно божественной мощи. «Попробуй, мой пылающий ангел!» Илай закричал, и вся его сила взорвалась. В следующую секунду ангел расправила крылья, и расцвел свет. Она подняла голову и издала яростный рев, устремляясь к черному туману. Она крепко сжала свой меч и пронзила черный туман. «Нет!» Черный туман закричал от страха. Слои черного тумана устремились к ангелу, но их было легко пробить. В мгновение ока ангел уже оказалась перед черным туманом. Затем она подняла свой меч и погрузила его в черный туман. Свет померк. В следующий момент вспыхнул ослепительный свет. «Нет!» За мгновение до того, как все закончилось, прозвучал еще более скорбный вопль. Все чернокнижники на земле в шоке смотрели на эту сцену. В небе рассеялся черный туман, и снизошел свет. Ангел также полностью взорвался в черном тумане. Взрыв преодолел десятки тысяч метров и хотел рассеять всю тьму. Все невольно закрыли глаза. Вивика надела щит для себя и Дэвида. Свет продолжался несколько минут, прежде чем медленно рассеялся. Она снова открыла ему глаза. В небе больше не было черного тумана, только голубое небо. Все пятна крови на земле исчезли, и все личи погибли в свете, за исключением Дэвида, которого защищала Вивика. Что касается черного тумана, от него вообще не осталось и следа. На небе остался только один человек, сэр Илай. Все смотрели на богоподобного Эли в небе, и их глаза были полны фанатизма, как будто они были заражены светом. Исключений не было. Сцена была слишком шокирующей. Это также означало, что война закончилась. Все кончено. В небе Эли посмотрел на черный туман и глубоко вздохнул. Однако он внезапно заметил что-то невдалеке. Он протянул руку и взял его. Это был черный кристалл, похожий на драгоценный камень. Это осталось после того, как рассеялся черный туман. Илай был озадачен, но было явно не время изучать это. Он убрал его и полетел в направлении Вивики. Однако, прежде чем он смог пролететь несколько сотен метров, древняя аура внезапно окутала небо. Воздух покрылся рябью, и он мгновенно почувствовал, что его захватили. Илай поднял голову. В небе медленно появился знакомый вихрь, и спустилась обширная аура. «Подожди!» Илай широко открыл рот. Однажды, давным-давно, он пережил подобную сцену. Уничтожение черного тумана считалось ли это важным вкладом в развитие мира? Это хорошо. Подсознательно пробормотал Илай. В следующий момент мировая воля окутала Илая. 3 месяца спустя, Илай медленно открыл глаза, и свет вокруг него постепенно рассеялся. Потянувшись всем телом, он огляделся. В этот момент, когда он проснулся, чернокнижники, охранявшие его, тоже открыли глаза. Вивика, которая была дальше, тоже подлетела, таща за собой потерявшего сознание Дэвида. «Брат Элли», Вивика была в восторге. «Да», Илай кивнул. Вскоре, после всех объяснений, он также понял, что прошло 3 месяца с тех пор, как он вступил в мировую волю. Прошло 3 месяца, Илай тоже был немного удивлен. Поскольку он был во власти мира, он не знал течения времени. Он думал, что прошло всего несколько дней, но он не ожидал, что прошло уже несколько месяцев. Однако, когда он думал о своих достижениях, казалось, что это действительно не то, что можно было завершить за несколько дней. Думая об этом, Илай был искренне счастлив. За эти 3 месяца его успехи были слишком велики. Прежде всего, его 4 номологических закона уже достигли 4-го уровня, который был пиковым состоянием его продвижения. Более того, теневые номологические законы также слились со многими номологическими законами того же происхождения. Они полностью отличались от предыдущих и находились почти на том же уровне, что и номологические законы света и времени. Во-вторых, его родословная была повышена до родословной 6-го круга, родословной короля теневых драконов. Что касается родословной, он не проигрывал ни одной семье. Последняя и самая смешная часть. Внутри мировой воли Элли смутно ощущал формирование и развитие мира. Это помогло ему понять, как построить мир и устранить величайшую трудность своего продвижения. В этот момент у него уже были все условия, чтобы прорваться в 6-й круг. Похоже, черный туман представляет собой серьезную угрозу в глазах мировой воли. Для меня это хорошая возможность. Илай покачал головой. Кроме черного тумана, он не мог придумать, почему мировая воля дала ему так много наград на этот раз. Казалось, что черный туман оставил глубокое впечатление на мир. Однако на самом деле это было ему выгодно. Пока есть время, я смогу продвинуться в 6-й круг. Элли был в восторге. Когда он продвинулся, он мог спокойно жить в мире и не беспокоиться о том, что его потревожит. Из разговоров окружающих его людей Илай также знал, что башня Лича была полностью взята под контроль башни родословной, и все силы на человеческом континенте были под его командованием. Другими словами, башня родословной была единственной сверхдержавой на континенте. Итак, это объединение центрального континента. Илай был ошеломлен. Даже он не ожидал, что этот день наступит так быстро. Забудь об этом. Давай сначала вернемся в башню волшебников и разбудим Дэвида. При мысли об этом Илай посмотрел на Дэвида, которого тащили за Вивикой. Почувствовав пристальный взгляд Элли, Вивика немного смутилась и сказала: «Милорд, прошло 3 месяца, а этот парень так и не очнулся. Его душа, должно быть, ранена. Все в порядке. Мы поговорим, когда вернемся». Илай махнул рукой. Было бы странно, если бы его душа не была ранена в тот день. Было бы лучше, если бы он вернулся. Кроме того, Илаю нужно было тщательно разобраться в том, что произошло за этот период времени. Все кивнули. После 3-месячной охраны они наконец смогли вернуться. На обратном пути ничего не произошло. Однако, только когда Илай прибыл в город родословный, он почувствовал перемену. По сравнению с тем, что было 3 месяца назад, город родословный был расширен, а количество чернокнижников увеличилось в несколько раз. Перед статуей Илая было несколько гор цветов. Какой страстный! Илай вздохнул. Однако это также соответствовало его ожиданиям. По пути он понял, что его сила веры резко возросла. Она увеличилась с 48 лепестков до 56 лепестков. Это тоже было значительное увеличение. В конце концов, людей было так много. Его возвращение было быстро замечено остальными. Алида быстро подошла поприветствовать их, за ней последовали еще несколько человек. «Сэр, вы наконец вернулись». Алида была взволнована. «Да, разберись со всем, что произошло в последнее время, и пришли это мне», — прямо сказал Элли. Затем повернулся к Вивике и сказал: «Возьми Дэвида и возвращайся со мной в башню». Сказав это, он проигнорировал всех и полетел к земле Грасси, оставив позади всех, кто смотрел друг на друга. «Это мой господин». Алида беспомощно покачала головой. Это было очень по-взрослому. Вивика ничего не почувствовала и последовала за ним. На другой стороне, снова ступив на знакомую территорию, Илай почувствовал себя расслабленным. Вдалеке Гидра, Нкала и Феникс уже собрались вокруг, когда увидели Элли. Элли махнул рукой, чтобы разогнать их, и Вивика уже прибыла. «Пришли Дэвида, я вылечу его», — сказал ей Илай. «Да, сэр». Вивика кивнула и потащила Дэвида, который все еще был без сознания, к себе. Глядя на слегка потертый череп, Уголок рта Илая дернулся. Этот ребенок. Он надеялся, что Дэвид проснется и что его мозг будет в норме. Однако, глядя на Дэвида, который сильно изменился, Илая тоже переполняли эмоции. В тот момент Дэвид был без сознания, потому что черный туман забрал всю его силу, когда она покинула тело Дэвида. Если бы он хотел выздороветь, ему пришлось бы компенсировать это силой закона того же происхождения. Так совпало, что у него действительно было это. Он открыл свое пространственное кольцо и достал запечатанного лича бедствия, затем раздавил его. В воздухе появилась серая аура, и фигура лича бедствия, казалось, вот-вот должна была появиться снова. Холодная аура мгновенно сделала всех присутствующих серьезными. Однако в следующую секунду Илай шевельнул рукой. С криком серый туман снова оказался в руке Илая. Что касается лича бедствия, то он был уже мертв. Господь еще сильнее. Никола смотрела на эту сцену и не могла не быть шокирована. По сравнению с тем, что было 3 месяца назад, Илай так легко справился с Каламитиличем. Что касается Илая, он схватил серый туман и потянул. Черная нить потянулась и полетела прямо к Дэвиду, прежде чем вонзиться в его тело. «Хорошо, отведи его в комнату отдохнуть. Он должен проснуться через несколько дней». Илай махнул рукой. Никола помогла ему подняться и направилась к башне волшебников. Час спустя Алида отправила всю информацию. Илай начал листать страницы и вскоре получил более подробное представление о недавних событиях. Он был лишь немного взволнован, когда 2 месяца назад узнал о смерти Силоны, но в остальном все было нормально. После этого Илай достал черный драгоценный камень, который он получил на поле боя. Что именно это такое? Илай посмотрел на драгоценный камень в своей руке и прищурился. Он был готов к исследованиям. Однако что-то снова прервало его исследование. В этот момент, глядя на Илая, который был окутан светом вдалеке, все на расстоянии почувствовали оцепенение. Снизошел ли мировой Уилл? Ты издеваешься надо мной? Даже мир думает, что черный туман может нанести огромный ущерб миру. Это смешно. На лицах чернокнижников пятого круга и небожителей было недоверчивое выражение. За последние несколько тысяч лет мировая воля не сходила всего 3 раза, и Илай был ответственен за один из них. Что это была за честь и прославление? Давайте подождем, пока выйдет милорд. Вивика была полностью расслаблена. Это правда. Остальные кивнули, но они не могли не смотреть на свет. Внутри света безграничная мировая власть дала Эли ощущение близости. В то же время он чувствовал, как меняется его тело. Его и без того высокий талант снова улучшился. Некоторые детали также корректировались, и его понимание законов также быстро прогрессировало. В мгновение ока закон света прорвался на 2-й уровень. Это был не просто закон света. Другие законы также быстро улучшались. Самым смешным было то, что в отношении закона тени Илай чувствовал, что все законы, связанные с тенью в его теле, сливаются с ним. Изменение, смерть, разложение. Все это заставило Илая почувствовать, что он претерпевает трансформацию. Это еще более преувеличено, чем в прошлый раз. Илай понял, что это была награда мира за него. В таком случае, позволь мне насладиться этим великим подарком. Илай закрыл глаза и решил больше не беспокоиться. Он позволил мировой воле делать все, что она хотела. На другой стороне, большинство чернокнижников пятого круга остались, чтобы защитить Илая, который был на воле мира. Что касается остальных, они ушли один за другим. Вивика осталась, чтобы позаботиться о Дэвиде. В это время она была потрясена, обнаружив, что лич превратился в нежить. Она, наконец, поняла, что так называемое бессмертие личей было фундаментальной аферой. В то же время с других полей сражений пришли новости о том, что не только там, но и все личи на других полях сражений также погибли. Она была чрезвычайно шокирована. Черный туман фактически поглотил жизнь всех личей. Конечно, эта мысль была слишком шокирующей, поэтому она не была уверена. Может быть, когда этот парень проснется, он узнает. Она опустила голову и посмотрела на Дэвида, который превратился в нежить. Она была очень смущена. Из того, что она слышала с поля боя, этот парень также был учеником Илая, что привело ее в еще большее замешательство. Что происходит? Ее глаза блеснули, когда она посмотрела на Дэвида и столб света вдалеке. В другом месте, после того как Илай покинул земли Грасси, Алида с тревогой ждала. Внезапно дверь открылась, и внутрь ворвалась фигура. Алида не стала делать ему выговор. Вместо этого она немедленно встала и спросила, как дела сейчас, прибыл ли сэр Илай на поле боя. Чернокнижник тяжело задышал и сделал глубокий вдох. «Да, итак, что случилось?» Алида схватила чернокнижника за плечо и с тревогой спросила. «Все немного сложно, я сделаю это кратко. После того, как мой господин прибыл, он легко убил лича бедствия и лича костяного дракона. Затем на поле боя внезапно появился король лич. Он оказался учеником Илая, но был легко побежден Илаем. После этого таинственный черный туман вырвался из тела короля лича и извлек всю силу лича. Он достиг вершины пятого круга и снова был убит милордом. После этого снизошла воля мира. Чернокнижник быстро объяснил все на одном дыхании. Алида потеряла дар речи. Она могла понимать каждое слово, но не могла понять, как они связаны. Почему король лич появился на поле битвы? Также был черный туман, смерть лича и мир будет. Несмотря на то, что она была небожительницей четвертого круга, ее мозг ни на мгновение не мог понять этих вещей. «Мадам, это действительно немного сложно. Позвольте мне объяснить это вам снова». Чернокнижник заговорил снова, 10 минут спустя. «Так вот как это бывает». Алида наконец поняла, но была потрясена еще больше. Взлеты и падения и сложность этой битвы были чем-то, что она едва могла себе представить. Также это был первый раз, когда она видела такую мощную битву. Методы, продемонстрированные Илаем, были еще более преувеличены, чем в предыдущей. Это был пик пятого круга. Достиг ли Илай уже этой стадии? Она не могла не чувствовать себя шокированной. Внезапно дверь снова открылась, и в комнату, тяжело дыша, вбежал чернокнижник. «Успокойся. Что теперь не так?» Алида подала знак чернокнижнику успокоиться. Она не думала, что этот раз будет более шокирующим, чем предыдущие. Чернокнижник кивнул и мысленно вздохнул. «Мадам, все личи в радиусе действия башни лича мертвы». «Что?» Рот Алиды был широко открыт, и ее крик удивления разнесся по комнате. Прошло еще 10 минут. Алида наконец приняла тот факт, что черный туман убил не только личей на поле боя, но и всех личей. Она испытывала смешанные чувства. Она вздохнула. То, что произошло на этот раз, было слишком шокирующим. Но башня лича закончилась именно так. «Мы победили». Она моргнула и почувствовала, что это нереально. Однако такова была реальность. Башня лича погибла, и Альянс Родословный был единственной силой, оставшейся на континенте. Она сделала глубокий вдох и успокоилась. Затем она вышла. В то же время ее голос достиг ушей охранника. «Соберите всех, кто выше вас». Встреча в офисе неподалеку Цзин Цзи, который только что получил новость, тоже был взволнован. «На этот раз я победил», — он улыбнулся. «В городе Родословной, в комнате». Женщина медленно толкнула дверь и почтительно сказала: «Лидер гильдии, лорд победил, мы победили». Из комнаты донесся радостный голос, а затем все значительно стихло. «Я знал, что он победит, он никогда не проигрывал. Приготовь для меня самую красивую одежду. Когда он вернется, я хочу его увидеть». «Да, леди Лилиана». Комната снова закрылась, и женщина медленно вышла. «В семье Амина. Мы победили, мы победили». На постаревшем лице Силоны появилась улыбка. По сравнению с прошлым, сейчас он, несомненно, был старше. Он был почти на закате своей жизни. «Скоро Господь объединит страну. Я ждал этого дня». Он громко рассмеялся, его голос эхом разнесся по комнате. Глубокое море. Лора отдыхала, но ее внезапно разбудил Айвор, который подбежал к ней. «Что случилось?» — с любопытством спросила Лора. «Императорская династия морской расы призвала к встрече со всеми членами морской расы». Лицо Ивала было наполнено тревогой. «Что случилось?» Лаура мгновенно потеряла самообладание. 8 великих императорских семей присутствовали на встрече в одно и то же время. Это случалось всего несколько раз с тех пор, как была основана императорская династия. «Это как-то связано с сэром Или», — прошептал Ивал, когда увидел, что вокруг никого нет. «Что?» Зрачки Лауры расширились, и на ее лице отразился шок. Илай потер поясницу и посмотрел, как уходит Лилиана. Через 3 дня он снова достал камень. Темный драгоценный камень отражал свет и излучал ослепительный цвет. Илай открыл свои ртутные глаза и внимательно наблюдал. С точки зрения глаза Меркурия, этот драгоценный камень представлял собой массу хаоса. Внутри вообще не было фиксированной структуры. Каждый раз, когда он наблюдал за ним, у него было другое чувство. «Пойдем в лабораторию». Илай покачал головой и пошел в лабораторию. 3 дня спустя Илай покинул лабораторию. За последние 3 дня он попытался немного отполировать кристалл, но понял, что даже с его максимальной силой пятого круга он не может оставить на нем даже крошечной царапины. «Забудь об этом, я изучу это позже». Илай предположил, что драгоценный камень мог иметь какое-то отношение к восьмому кругу, вот почему он ничего не мог с ним сделать. Однако он не спешил, он сохранил это на данный момент, возможно, он узнает, что это было в будущем. В то же время произошло кое-что еще. Дэвид проснулся. Третий этаж башни магов. В комнате Илай снова увидел настоящего Дэвида. В настоящее время, из-за поглощения источника лича бедствия, он восстановил свою личность лича. Однако, в то же время, смерть от черного тумана также уменьшила большое количество проклятий в его сознании. Можно даже сказать, что он вернулся к своему самому невинному «я». Другими словами, он был возрожден. Он только что встал с постели, когда вошел Илай, и их глаза встретились. Почти мгновенно Дэвид с глухим стуком опустился на колени и сказал со стыдом: «Учитель, мне жаль, я был неправ». За то время, пока он был в ловушке черного тумана, он полностью осознал, насколько нелепыми и неправильными были его действия. Он даже настаивал на этой нелепой идее. Глядя на лицо Илая, которое было таким же, как тысячи лет назад, на сердце у него было чрезвычайно сложно. Во-первых, он скучал по своему учителю, а во-вторых, ему было стыдно и неловко, потому что он сделал что-то не так. Илай просто взглянул на него и фыркнул. «Из-за тебя никто не умер. Так случилось, что мне не хватает помощника. Ты готов, помощник?» Дэвид поднял голову, чтобы посмотреть на слезы в глазах Эли. Он кивнул головой и сказал: «Я готов, учитель». «Хорошо», — Эли кивнул. В то же время раздался стук в дверь, и вошла Вивика. Она слышала, что Дэвид проснулся, и хотела посмотреть, кто это был. «Это Вивика», — Эли представил их. «Вивика». Дэвид на мгновение был ошеломлен. Это знакомое имя, но их лица не совпадали. Он посмотрел в глаза Вивики. Его мощная ментальная сила позволила ему увидеть больше. Чем больше он смотрел, тем более знакомым он себя чувствовал. В конце концов, он был уверен, что у этой женщины определенно были глубокие отношения с его бывшей младшей сестрой Вивикой. «Привет, я Вивика». Вивика тоже с любопытством посмотрела на незнакомца и протянула руку. «Привет, я Дэвид». Огонь души Дэвида замерцал, когда он протянул руку и взял его за руку. Это было точно так же, как когда они встретились в Брине. Одна из них стала личом, в то время как другая потеряла свою душу и растворилась в своей родословной. «Мы все здесь, но нас нет». Когда Илай увидел эту сцену, его эмоции были необъяснимо сложными. Время текло. Илай снова вернулся к своим дням экспериментов и совершенствования. Однако на этот раз у него был другой помощник. В то же время на центральном континенте постепенно восстанавливался новый порядок. На основе Альянса была создана новая башня родословной. Это разрушило власть семейной системы и превратило ее в центральную систему, обо всем которой заботится башня родословной. Все шло своим чередом. В то же время Илай также получил сообщение от Лоры. Речь шла о взгляде глубоководных на это развитие событий. В конце концов, умеренная фракция была более могущественной, чем агрессивная фракция, поэтому новость о начале войны против материка была прямо отвергнута. Однако взгляд глубоководных на материк постепенно начал меняться. В конце концов, объединенная сила все еще заставляла их чувствовать себя очень неуютно. Илай догадывался, что рано или поздно это противоречие вырвется наружу. Илай, естественно, понимал, но все еще надеялся, что мир продлится немного дольше. Племя моря не похоже на людей. Определенно, много могущественных существ осталось позади. По крайней мере, правители племени моря находятся на пике пятого круга. «Мне нужно добраться до шестого круга», — вздохнул Илай. В этот момент он уже достиг вершины во всех аспектах. Как только он скорректирует свое состояние, он войдет во фрагмент мира времени и завершит свой прорыв к шестому кругу. Он все еще приспосабливался. 3 года спустя, в этот день Илай проводил эксперимент с помощью Дэвида. Внезапно он остановился. «Учитель, это экспериментальная проблема?» — с любопытством спросил Дэвид. «Нет, без проблем, но мне, возможно, придется уйти на некоторое время». Он покачал головой. «Куда ты идешь?» «Чтобы сделать что-то очень важное. Я не знаю, как долго меня не будет», — сказал Эли Дэвиду. «Но если что-нибудь случится с организацией, пока меня не будет, мне нужно, чтобы ты позаботился об этом». «Это нормально?» «Конечно». Дэвид был ошеломлен. После того, как он проснулся, он восстановил свою прежнюю боевую мощь. Никто не мог сравниться с ним, кроме Илая. Но почему милорд так спешит? С тревогой спросил он. Это чрезвычайная ситуация. Илай кивнул и проверил свои вещи, одновременно давая инструкции по развитию своих сил. Дэвид слушал в оцепенении. Минуту спустя Илай положил руку ему на плечо и торжественно сказал: «Я оставляю это тебе». В следующую секунду он увидел, как фигура Илая исчезла перед ним. В то же время, недалеко от земли Грасси, внезапно активировалась аура системы телепортации. В башне магов Дэвид быстро подошел к кругу телепортации и обнаружил, что он находится у подножия башни. Однако круг телепортации уже был поврежден, как будто его намеренно разрушили. В то же время фигура Алиды внезапно появилась у входа в страну Грасси. Она быстро прибыла и спросила Дэвида, что случилось. «Почему милорд внезапно прислал мне так много сообщений, рассказывающих о наших планах на будущее?» Прошло 3 года, так что Дэвид и Алида, естественно, знали друг друга. Господь только сказал, что он уйдет на некоторое время, и затем он ушел. Алида потеряла дар речи. Было ли это так поспешно? В то же время, во фрагменте мира времени, я уже запечатал эту область. Никто ниже 6-го круга не сможет помешать мне. Я уже подготовил достаточно ресурсов. Илай огляделся и глубоко вздохнул. Он направился к центру заклинания, которое он исправил. Илай закрыл глаза. Он больше не мог этого выносить. Он действительно больше не мог этого выносить. Ему нужно было прорваться. Деревья расцветали, и деревья засыхали. В тот момент, когда Илай закрыл глаза, в его теле произошли изменения. На стволе древа закона появилось серое вещество, и ветви понемногу сгибались. Листья, которые уплотняли силу закона, начали увядать, а затем опали один за другим. Лепестки увяли, а плоды высохли и опали. Это было так, как если бы старое дерево вступило в фазу смерти, и наступила мертвая тишина. Это было разрушение 5-го круга и единственный путь к 6-му кругу. Однажды начавшись, это уже невозможно было остановить. Либо добейся успеха, либо умри. Конечно, Илай был очень уверен в себе. Благодаря благословениям мира и ресурсам огромного мирового континента, он также был чрезвычайно силен, поэтому он не беспокоился. Таким образом, слои теней окутали Илая, как яичная скорлупа. Его сознание также погрузилось в глубокий сон. Этот шаг занял бы много времени, действительно много времени. Глубокое море. Клан русалок. Что? Лорд погрузился в глубокий сон. Лаура посмотрела на информацию в своей руке и была мгновенно ошеломлена. Всего минуту назад она получила письмо от своего господа. В письме говорилось, что его долго не будет, и он просил ее обратить внимание на ситуацию в море. Поскольку милорд сказал, что это займет много времени, значит, так и должно быть. В глазах Лауры промелькнуло беспокойство. Она не могла не посмотреть на глубокое море вдалеке. Сейчас море казалось относительно стабильным, но это было только на поверхности. В темноте оно уже было хаотичным. Даже она не знала, что произойдет в будущем. Кроме того, если сэр Илай проснется, то сэр Посейдон. В этот момент Эвал с тревогой вошел и посмотрел на Лауру. «Ваше Величество, только что аура мастера Посейдона исчезла, и он ушел, как и ожидалось». Лаура глубоко вздохнула и на мгновение задумалась, прежде чем сказать Айвору: «Объяви, что лорд Посейдон временно покинул территорию, чтобы прорваться на более высокий уровень». «Да, сэр». Эвал кивнул и быстро вышел. Увидев, что Эвал уходит, Лаура вернулась на свое место. Время проходило в уединении. Во внешнем мире прошло 50 лет, и 2000 лет прошло во фрагменте мира времени. В этом году Илай внезапно открыл глаза. Его нынешний облик не изменился по сравнению с предыдущим, но древо закона внутри было совершенно другим. Дерево полностью засохло, и на поверхности ствола появились слои трещин. Листья, цветы и фрукты были разбросаны по земле. Даже его аура почти упала до предела. Можно сказать, что боевая мощь нынешнего Илая, возможно, не так хороша, как у чернокнижника, который только что прошел 5-й круг. Однако его глаза были несравненно яркими, как будто в них было все. Самое время. Далее, пришло время уплотнить мир. Увидев эту сцену, Илай больше не колебался. В следующую секунду, огромное древо законов, казалось, потеряло опору и рухнуло. Однако, в то же время, внутри медленно назревали законы, особенно о 4 лучах света. Закон черной тени, закон золотого света, сила родословной цвета крови и таинственный закон времени. 4 луча света взметнулись в небо, как четыре небесных столпа. В одно мгновение во фрагментах мира времени вокруг Илая начали появляться трещины. Во Вселенной собрались некоторые светлые и таинственные элементы, но, к счастью, существовало заклинание, скрывающее их, и только несколько талантливых существ заметили это. Бесконечная сила заставила мир измениться. С четырьмя правилами в качестве столпов, иллюзорный мир медленно сформировался позади Эли. Все в прошлом превратилось в питание, чтобы заполнить все. Это казалось реальным и иллюзорным. Мир формировался. Эли, который уже наблюдал процесс формирования мира с помощью мировой воли, не столкнулся ни с каким сопротивлением. Мир формировался с твердой и быстрой скоростью. Его аура также медленно увеличивалась, преодолевая предел в 5 колец. Под влиянием этой силы фрагменты окружающего мира больше не могли этого выносить. Трещины начали появляться одна за другой. Фрагменты мира стали еще более разрушенными, и степень разрушения постепенно увеличивалась. 3 дня спустя, Илай парил в звездном небе, окруженный разрушенными фрагментами мира времени. Позади него был огромный иллюзорный мир. 4 небесных столпа поддерживали небо, а земля была наполнена другими законами. Картинка была разделена на 4 цвета. Это были темная бездна, священные небеса, кроваво-красное море и горизонт времени. Это были проявления законов. В этот момент его аура уже превысила 5-й круг. 6-й круг, мировой маг. Илай был в восторге. Он успешно прорвался. Однако, когда он увидел, что его окружение уже разрушено, он все еще испытывал чувство жалости. В конце концов, это место, которое было так полезно для него, на самом деле просто исчезло. Однако он не волновался, потому что у него была такая же способность. Думая об этом, он повернулся, чтобы посмотреть на мир позади него. Каждая сцена в этом была не просто сценой, но также представляла собой сублимацию силы. Была ли это тень, свет, родословное или время, он мог чувствовать, что каждая сила была намного сильнее, чем раньше. 10 раз, десятки раз, кроме того, моя собственная сила примерно в 10 раз больше, чем у колдуна 5-го круга высшего уровня. Илай оценил свою собственную силу и получил более глубокое понимание 6-го круга. Конечно, у него все еще был мир позади. Взрывная сила была еще более ужасающей. Почему бы нам не поэкспериментировать? Интерес Эли был задет. Он посмотрел на разбитые фрагменты мира времени, смешанные в черном тумане неподалеку. Однако в следующую секунду небеса вспыхнули позади Эли. Ослепительный свет мгновенно осветил окрестности, и черный туман в радиусе 100 метров мгновенно исчез. В конце концов, это был не активный черный туман. Это был черный туман, оставленный тем человеком в прошлом. Даже если в прошлом это был он, у него не было выбора, кроме как медленно разрушать это, но теперь он мог легко справиться с этим. Свет перестал сиять, и в глазах Илая все время появлялись фрагменты мира. В следующую секунду бездна расцвела, и все время фрагменты мира попадали в бездну, усиливая силу Илая. Мир становился четче, и казалось, что начинает зарождаться другой мир. Пожирающая сила была намного сильнее, чем раньше. Теперь ее было достаточно, чтобы пожирать фрагменты мира. Если бы он был сильнее, он мог бы поглотить реальный мир. Говоря о мире, нужно было говорить об уровне 6-го круга. Это было не то же самое, что 5-й круг. 6 колец были процессом уплотнения мира. Целью было объединить 9 миров, поэтому их также называли мировыми магами. Нынешний Илай был магом одного мира. Однако мир Илая уже был на пике своего развития. Я не знаю, остался ли у морской расы еще какой-нибудь 6-й круг, но для людей он невозможен, с уверенностью сказал Илай. По крайней мере, он не думал, что в мире магов останутся какие-то могущественные люди. Таким образом, теперь он был бесспорным человеком номер один в мире магов. Но я все равно не уйду. Илай покачал головой и посмотрел на большое количество фрагментов мира за пределами мира мага. Эти вещи блокировали внешний мир, но они были лучшей пищей для его продвижения. Найти их в будущем будет нелегко. Всепожирающая сила все еще была полезна в 6-м круге. Но я разберусь с этим позже. Сначала я вернусь в мир магов. Покачав головой, Илай решил сначала вернуться в мир. Кто знал, во что превратился мир за последние 50 лет. Надеюсь, ничего серьезного не произойдет. Поскольку пространственный проход был поврежден им, у него не было выбора, кроме как войти в мир напрямую. Однако, в тот момент, когда он вошел, он был внезапно ошеломлен, увидев центральный континент. На краю континента он мог чувствовать бесчисленные энергии. На материке его сила веры была намного хуже, чем раньше, как будто она подверглась огромным разрушениям. Произошло что-то важное. Илай поджал губы и решил сначала вернуться в город Рода. Когда он достиг неба над городом родословной, Илай заметил, что что-то было не так. На земле некогда процветающий город Рода стал еще более процветающим. Город был расширен еще на один уровень, и количество людей увеличилось. Однако большинство людей спешили, и было много чернокнижников с оружием в руках и раненых. Отдел зелий вдалеке был окружен густым зеленым туманом, который подсказал Илаю, что отдел зелий все это время производил зелья. Отдел алхимии на расстоянии был похож, и из него доносились звенящие звуки. Конечно, это было не главное. Он почувствовал запах паники. Это не метафора, а реальный запах. Вид гормона источал отвратительный запах. Чего они боялись? Вспоминая край побережья, который он видел за пределами мира, Илай получил ответ. Похоже, с морским племенем случилось что-то, о чем я не знаю. Илай достал из своего межпространственного кольца статуэтку, которая использовалась для связи с Лаурой. Если бы что-то действительно произошло, Лаура определенно оставила бы какую-то информацию. Как и ожидалось, когда дух Илая соединился со статуей, появилась серия сообщений. «Сэр, произошло нечто важное. Клинт из клана гигантского осьминога пропал без вести во время своей смены. Клан гигантского осьминога в ярости, и поблизости были найдены следы людей. Императорская династия провела собрание. Агрессивная фракция предложила напасть на людей, но в конце концов это было отклонено. Семья гигантских осьминогов сменила члена совета по имени Сиди. Сиди мертв. Я не знаю, кто его убил. Пробудилось существо пятого круга пика из клана глубоководных китов-демонов. Мощь клана глубоководных китов-демонов значительно возросла, и они стали новым лидером агрессивной фракции. Баланс был нарушен. Впервые агрессивная фракция превзошла умеренную фракцию. Начался новый раунд королевской ротации. На этот раз совет возглавляет клан глубоководных китов-демонов. Собрание императорской династии снова началось. Предложение о войне было выдвинуто снова. «Мой господин, война вот-вот разразится. Мой господин, ты все еще не проснулся?» Сообщения были упорядочены в период с 50 по 2 года назад, и отображаемое содержание также касалось основных событий, произошедших с морским племенем за этот период. Однако это уже объяснило Илаю, почему на побережье так много аур, а также заставило его понять, почему в большинстве городов было немного одиноко. Оказалось, что началась война. Война морского племени. Это была еще одна война между человеческой расой и морской расой спустя тысячи лет. Это было слишком шокирующе. Я не ожидал, что за 50 лет произойдет так много важных событий. Илай покачал головой, но он был еще более сбит с толку. Даже если бы была война, она не должна была быть такой изолированной. По крайней мере, он не почувствовал ни одного знакомого лица, с которым общался в городе родословной. Даже Николы, Гидры и Феникса там не было. Что именно произошло? Эх, что-то не так, есть еще один человек. Илай нахмурился и внезапно почувствовал ауру. Джин-Джи, похоже, никуда не уходил. Он все еще был в городе Рода. Это было нормально. В конце концов, он отвечал за финансы, что было важнее сражений. В мгновение ока Илай облетел все уголки города. Куда ушел Господь? Цзинь-Цзи посмотрел на документы перед собой и вздохнул про себя. Хотя война началась всего 2 года назад, ужас морского племени все еще вызывал у него опасения. Было ли это количеством высокоуровневых боевых членов или размером армии? Это была сила, которая превосходила Альянс Чернокнижников и Башню Лича. Это будет самый сильный враг после создания Альянса Родословных. Но это было не самое худшее. Хуже всего было то, что сэра Илая здесь не было. С тех пор, как он исчез 50 лет назад, они больше никогда не появлялись. Это было то же самое, даже если разразилась война. Эли был лидером фракции. Его отсутствие не было хорошей новостью для стабильности фракции. Даже на континенте ходило много слухов. Эли был мертв, Эли попал в тайное царство и был тяжело ранен. Продолжительность жизни Эли достигла своего предела, он был близок к старости и не осмеливался выйти. Несмотря на то, что они изо всех сил старались опровергнуть слухи, они мало что могли сделать. Может ли быть, что Господь действительно? Цзинь-Цзи не мог не задуматься. Илай был на пятом круге и мог прожить по меньшей мере 3000 лет. Ему все еще оставалось жить несколько сотен лет. Как он мог умереть? Нет, что, если Илай был старше его? До того, как Илай прибыл на центральный материк, он уже был чернокнижником четвертого круга Солнца. Более того, Он был учеником Германа. В таком случае, он не мог быть слишком молод. Казалось, что с тех пор прошло много лет. Могло ли это быть? Нет, это абсолютно невозможно. Он в панике покачал головой. Что невозможно? Внезапно до его ушей донесся голос. Естественно, это невозможно. Он подсознательно хотел ответить, но внезапно понял, что это была его комната. Почему раздавался звук? Кто это был? Цзин Цзи быстро повернул голову и увидел фигуру, сидящую на диване неподалеку. Его рот постепенно открылся, а зрачки сузились, и он почти выкрикнул. «Лорд Илай, наконец-то ты вернулся!» «Да!» Илай кивнул и жестом пригласил его сесть. Он спросил: «Я только что вернулся. Расскажи мне подробности того, что произошло недавно». «Хорошо, хорошо, мой господин». Цзинджи с трудом скрывал свою радость. Господь вернулся. Он сел и сразу же начал рассказывать Илаю о том, что произошло за эти годы. Вскоре Илай стал лучше понимать детали. Он также понял недостатки, с которыми сталкивался на протяжении многих лет, и, самое главное, почему Алида покинула родословную город. «Вы хотите сказать, что в глубокого Дье, в южном регионе одновременно собрались три королевские семьи, собрались миллионы морских рас, и три короля морской расы лично возглавили армию?» Илай посмотрел на него и попросил подтверждения. На этот раз позиция глубоководной расы была такой твердой. Было три глубоководных владыки, и все они были высшими существами пятого круга. Казалось, что они действительно хотели уничтожить человечество. «Да, сэр, ваш ученик Дэвид ушел вместе с мастером Пагода и другими. Почти все электростанции человеческих сил исчезли. Есть даже чернокнижник пятого круга скрытого пика, который присоединился к войне». Джинджи выглядел встревоженным. «О, на континенте действительно есть чернокнижник пятого круга скрытого пика?» Илай был удивлен. Однако он покачал головой. Это было нормально. В конце концов, мир мага был очень большим. Было разумно спрятать некоторых чернокнижников. Однако на самом деле они вышли, чтобы помочь в битве. Это показало серьезность вопроса. Конечно, была и другая причина. На этот раз это был не внутренний конфликт между людьми, а битва между расами. Если бы люди действительно потерпели поражение, у них не было бы хорошего конца. «Да, это лорд по имени Кайл». Джинджи кивнул. «Хорошо, я понял». Илай встал. «Сэр, куда вы направляетесь?» — спросил Джинджи. Илай взглянул на него. «Чтобы положить конец войне, конечно». Так уж случилось, что он не сражался после своего прорыва. Морская раса была хорошим противником. Он также хотел посмотреть, насколько сильным он станет после своего прорыва. Глаза Джинджи загорелись, и он сказал: «Сэр, вы хотите, чтобы я пошел с вами?» «Не надо, ты должен прикрывать тыл. Твоя миссия не менее важна». Илай был настроен решительно. «Тогда я желаю тебе счастливого пути». Джинджи кивнул. На самом деле, он уже чувствовал, что его господин другой. Если бы он видел своего господа в прошлом, он, возможно, был бы способен немного видеть. Однако в этот момент он вообще не мог ясно видеть Илая. Это даже напомнило ему, что мировая воля снизошла. Когда он думал об исчезновении Илая, в его голове возникла шокирующая догадка. «Сэр, вы прорвались». Цзин Цзи не мог удержаться, чтобы не поднять голову и не спросить. Но когда он поднял глаза, комната перед ним была пуста. Не было никаких признаков присутствия Илая. Мгновенно его догадка стала еще более определенной. Его дух был потрясен, и он постепенно подтвердил свою догадку. Южный регион. Центральный континент был самым процветающим регионом в центральном регионе, потому что у него были обширные земли, драгоценные ресурсы родословной, и, самое главное, он примыкал к бескрайнему морю. В прошлом бескрайнее море приносило сюда много ресурсов чернокнижникам. Поэтому здесь родились две семьи высшего рода, семья морских акул и семья морских драконов. Однако в этот момент главы двух семей не могли не выглядеть обеспокоенными. Они были на краю побережья. Посмотрев вниз, они увидели линию обороны высотой в сотни метров и длиной в десятки тысяч километров. Там были миллионы чернокнижников. Под линией обороны было бесчисленное множество белых костей и ало-красных. Глубина была в десятки метров, доказывая, что там произошла чрезвычайно трагическая битва. Дальше был черный как смоль океан. Конечно, это было не потому, что океан был черным, а потому, что в нем собралось слишком много морских существ. Они не могли видеть конца моря, и они уже заполнили морскую воду, вот почему она была черной. Боюсь, их сотни миллионов. У главы клана морского дракона было уродливое выражение лица. Не только это, но есть также три повелителя морской расы. За последний год они атаковали только дважды. Боюсь, они только прощупывали нас. Патриарх морская акула вздохнул. Я надеюсь, что лорд Дэвид и лорд Кайл смогут сдержать их. Глава клана морского дракона нахмурился, но его взгляд не мог не смотреть вперед. На городской стене была площадка, где собрались все высшие чины, прибывшие на этот раз, Алида, Никола, Лоя и так далее. Там было более 100 человек, однако впереди было только трое. Первой была Алида, мастер башни родословной башни. Второй был ученик Илая, лич Дэвид, который был личом пятого круга. Третьим был старик с седыми волосами и решительным выражением лица. Он был скрытым экспертом по людям, высшим чернокнижником пятого круга, Кайлом. Если бы не двое последних, участвовавших в битве, их линия обороны была бы давным-давно прорвана. Интересно, кто сильнее, лорд Эли или Кайл? Глава клана морских драконов поджал губы и тихо пробормотал. Естественно, это лорд Кайл. В этот момент прозвучал голос. Глава клана морского дракона поднял голову и огляделся. Это был один из сотен чернокнижников. Это была старая женщина, одетая в серую мантию чернокнижника и беззубая. Глава клана морского дракона помнила ее. Она также была скрытым экспертом по людям по имени Нора Тейсон. Она была здесь, чтобы оказать поддержку. В этот момент она сказала с улыбкой на лице. Действительно, конечно, это лорд Кайл. Хотя Илай силен, лорд Кайл – непревзойденный чернокнижник пятого круга. Как только она сказала это, люди вокруг нее согласились. Это были люди, обладающие силой, которые пришли поддержать ее. Илай их не интересовал. Услышав их слова, окружающие люди посмотрели на них с гневом на лицах. Некоторые из них были так взволнованы, что сказали: «Хаэм, откуда вы знаете, насколько силен сэр Илай? Была ли это война личей или уничтожение союза чернокнижников? Наш Господь всегда сражался в одиночку против многих». «Правильно, не будь слишком самонадеянным». В одно мгновение чернокнижники на сцене разделились на две группы, и они собирались начать бой. Одной из групп были человеческие электростанции, которые их поддерживали. Их было мало, но они были сильны индивидуально. На другой стороне были чернокнижники из Альянса Родословных. У них было много людей, и они тоже не были слабыми. Шум также привлек внимание трех человек впереди.